Глава 12. Ты умрешь первым. Александр Хофф поднялся с кровати и, тяжело ступая, вышел из камеры. В двери ему пришлось пригнуть голову, ростом он теперь был выше любого человека в отряде. Комплект униформы Цая на нем буквально трещал по швам при каждом движении. Призраки метели, держащие Хоффа на прицеле, попятились, не опуская оружие. В ответ тварь, бывшая когда-то наемником, ухмыльнулась еще шире и осторожно втянула носом воздух. Молчание становилось напряженным. Гахет кашлянул. «Господин Хофф, вы же понимаете, что я спас вас не из банального альтруизма, ведь так?» «Чертовски так!» Ухмылка Александра стала кривой, и он сделал шаг по направлению к Гахету. Телохранители вскинули автоматы, но человек в пиджаке лишь раздраженно махнул им рукой. «От тебя несет тайными интригами!» Тихо прошипел Хофф, принюхиваясь, словно охотничья собака. «Ты дергаешь за ниточки в этом спектакле не хуже, чем его братец!» Когтистый палец метнулся в Нестерова. Роман никак не отреагировал. «Но даже я вынужден признать, ты делаешь это ради спасения мира. Поганого, не идеального, но привычного нам всем мира. Поэтому прежде чем мое сознание растворится в ничто, и я стану пустой, мутировавшей оболочкой себя прежнего, я помогу вам остановить это дерьмо. А заодно и поквитаюсь с теми, кто превратил меня вот в это». Хофф провел рукой вдоль тела. «Как же я рад это слышать!» — все с той же неизменной улыбкой ответил Гахет и, обернувшись, кивнул Шекспиру. Военный скинул с плеча рюкзак и, расстегнув его, вынул наружу двойную портупею. Вместо патронов на ней побрякивали закрепленные на магнитах контейнеры с артефактами. Шекспир кинул экипировку Александру. Бывший наемник поймал обвяз своей механической рукой и взвесил его на ладони. Затем быстро и привычно перекинул крест-накрест через грудь. Организм господина Хоффа фактически превращен учеными обсидианов в проводник энергии зоны, пояснил Гахет, смотря на то, как Александр стучит когтистым пальцем по крышке одного из контейнеров. Артефакт внутри в ответ заискрил и начал подпрыгивать. Если он дотронется до любого артефакта, то впитает его энергию и на короткое время сам станет ходячей аномалией, тот самый, который породил данный артефакт, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Боль будет адской, но за возможность порвать обсидиановских ублюдков их же оружием я готов ее терпеть, подтвердил Александр, сжимая кулак. После того, как Херам с бойцами Феникса зачистит гараж, мы спустимся вниз, и господин Хофф впитает в себя энергию из сборок артефактов, которые вез конвой доктора Лаврова. Таким образом, он сделает их бесполезными побрякушками, которые уже никогда не смогут запитать никакую электронику, тем более установку Януса. Затем мы доставим господина Хоффа к полевой базе обсидиана на Манежной площади, и он использует эту энергию, чтобы перегрузить генераторы, питающие московскую установку. План обсидиана рухнет, как карточный домик, а созданный резонанс вместо прорыва ноосферы уничтожит установки и в других зонах по всему миру. И если после всего этого мы все еще будем живы, то нас спасут войска, которые к этому моменту наконец прибудут в город. Хороший план, мне нравится. Хофф кивнул, продолжая скалиться. Особенно последняя его часть. Владимир начал подозревать, что из-за мутации челюсти наемника попросту перестали помещаться в рот, и он вынужден всегда держать его открытым, показывая окружающим зубы. «Но у меня одно условие», — Александр с хрустом повернул голову и посмотрел Гахету прямо в глаза. Представитель Сая выдержал взгляд. «Какой же? Сразу предупреждаю, я не уверен, что в моих силах будет...» «Не трать дыхание, я и так знаю, что то, что со мной случилось, нельзя вылечить», — прервал его Хофф. «Поэтому я прошу о другом. Когда все закончится, и мы остановим этот ваш чертов конец света, вы положите конец и моим страданиям тоже. Окончательно. И бесповоротно. Никаких больше тестовых камер и лабораторий. Никаких секретных супертюрем. Пуля в голову или шприц в вену, или что там теперь может меня убить. Договорились?» Гахет серьезно кивнул. «Договорились. Когда все закончится, вы умрете, господин Хофф, быстро и безболезненно». «Хорошо. Теперь, когда я определил свою выгоду от этого мероприятия, думаю, вы должны знать кое-что еще». Хофф постучал себя пальцем по лбу. «Я много чего теперь вижу и слышу вокруг себя. Слышал, как вы палили там снаружи, слышал ваше приближение, слышу мысли, мечущиеся сейчас в голове у каждого из вас. Алексей Брагин. Знакомое имя?» Шекспир поморщился. «Более чем», — подтвердил военный, — «предательский выродок». «Этот, как вы сказали, выродок, собирается отвезти готовые сыворотки в отрубикон на руководство обсидиана. Сейчас он направляется на крышу соседнего корпуса, где его ждет вертолет. Если он успеет, то, ну, вы и сами понимаете, что случится. И вновь жуткая ухмылка с клыками, с которых течет слюна. Владимиру показалось, что на краткий миг Гахет потерял самообладание. Мужчина в костюме сжал кулаки. «А вот это плохо. Я надеялся, что у нас больше времени», — наконец выдохнул он. «Слишком плохо. Шекспир карту». Военный кивнул, поднимая здоровую руку и выводя с закрепленного на рукаве дисплея трехмерную проекцию комплекса. В воздухе завертелись кубы и прямоугольники зданий, пронизанные капиллярами коридоров и комнат. Гахет нахмурился. «Так, значит, чтобы попасть в соседнее крыло, нам нужно пройти через камеры содержания, лаборатории псионики и рекреацию научного сектора. Это займет у нас...» Хофф раздраженно зашипел и резким движением сорвал крышку с одного из контейнеров на портупее. Тлеющий внутри артефакт от притока воздуха вспыхнул с новой силой. Александр стиснул зубы, когда боль от контакта с аномальной энергией затопила его тело, а затем ударил в стену открытой ладонью. Краска на стене запузырилась, пошел легкий дымок. По поверхности, ширясь и разветвляясь, побежала паутина трещин, а затем стена взорвалась. В проеме завертелась бетонная пыль, стальные перекрытия потекли от жара на пол. Стоявший по ту сторону солдат в черной униформе отлетел к противоположному концу помещения и повалился на паркет бесформенной грудой сломанных костей. Другие адепты вскинули оружие, на груди Хоффа заплясали красные точки от ЛЦУ. Бывший наемник заревел, артефакт в контейнере забился о стенки и затем со звоном разлетелся на куски. Волна пламени прокатилась по комнате по ту сторону разбитой стены, срывая с потолка лампы и выворачивая доски пола. Окна брызнули водопадом осколков. Бойцы обсидиана упали там, где стояли. От них остались лишь обугленные скелеты и раскаленный металл, текущий из рук вместо штурмовых винтовок. Хофф оскалился, с его губ потекла кровь. Алые струйки пролегли от носа и глаз. «Так ведь будет много быстрее, да?» Тяжело дыша объявил он и, наклонившись, первым шагнул в пролом в стене. Владимир переглянулся с остальными членами отряда. Телохранители Гахета оставались безучастными ко всему, просто сканируя глазами окружающее пространство на предмет угроз. Призраки метели и Шекспир смотрели на произошедшее с открытыми ртами. Роман зло и мрачно ухмылялся. «Ну и что вы встали? Идемте, нужно остановить Брагина. Если он отвезет готовые воду Рубикона своим хозяевам, то Яну со своей установкой станет наименьшей из наших проблем». Гахет махнул рукой и полез следом за Александром. Хофф тем временем уже пробил следующую стену и ушел в коридор, из которого сейчас раздавались вопли. Когда отряд наконец нагнал его, Свистунов почувствовал подступающую к горлу тошноту. Бывший наемник стоял посреди изломанных тел в черной униформе и белых лабораторных халатах, раскиданных по всему коридору. В дальнем конце дымились два исковерканных экзоскелета, из которых сыпались искры. Перед Хоффом пошатывался человек, судя по одежде, сотрудник научного отдела ЦАЯ. Адепт обсидиана что-то скулил, но Александр не отвечал. Когтистые пальцы Хоффа сжимали голову ученого. «Старший помощник Глазин, неужели ты так не рад плоду своих трудов?» — прохрипел Александр, не дав человеку ответить, оторвал ему голову. Обезглавленный труп завалился к ногам Хоффа, а тот лишь отшвырнул кровавый трофей прочь. Затем посмотрел на членов отряда через плечо. «Не осуждайте. Вы понятия не имеете, что они делали со мной», — с презрением бросил бывший наемник и двинулся дальше. Мутировавший человек направлялся туда, где за спинами отключенных экзоскелетов виднелись двойные двери. Владимир увидел, что нагрудные панели экзоскелетов разбиты вдребезги, а тела пилотов в униформе внутренней охраны срослись с доспехами. Оба погибли жестокой смертью в аномальном пламени. «Предательские ублюдки», — подошедший Шекспир сплюнул на броню одного из них. «Если бы такие, как они, не повелись на посулы обсидиана, мы бы сейчас не стояли одни против шторма». «И не слушали бы шепот призраков, зовущих нас из-за пелены», — внезапно кивнул Роман. Сталкер, казалось, с интересом уставился в мертвые глаза пилота экзоскелета. Затем лицо Нестерова исказила кривая улыбка. «Вот, значит, как. Спасибо за совет, друг». Роман вновь кивнул и провел ладонью по искореженному наплечнику доспеха. «Ну, вы там идете?» — прорычал Хофф. Когда он не касался артефактов, его лающий бесконечно злой голос даже можно было принять за человеческий. «Я, может быть, весь из себя такой крутой и молниями из глаз стреляю, но я вообще-то как бы тут помираю от того, что я теперь ходячая аномалия-мутант. И пока вы лясы точите, у меня внутренние органы отказывают, а моя личность распадается на куски и тает. Я уже не уверен, как меня точно зовут, и... Ух!» Александр схватился рукой протезом за лоб. «Как же, мать его, больно-то!» Взревел он и, не говоря больше ни слова, распахнул двойные двери, ведущие в переход к соседнему корпусу. Растяжка сработала с явственно различимым звоном. 4 световые гранаты, подброшенные гравитационным артефактом в воздух, затопили коридор ослепительным сиянием. Владимир успел повалиться на залитый кровью пол, моргая и пытаясь восстановить зрение. Кто-то закричал, а в следующие секунды из перехода открыли огонь. Шипящий термический заряд оставил на двери оплавленный контур. С грохотом раскаленный до бела запорный механизм рухнул на пол. Дверь продержалась секунды дольше, и затем ее створки провалились внутрь. «Пошли», — скомандовал Хирам, первым швыряя в открывшийся проход светошумовую гранату. Еще несколько полетели следом. Одна из них, приземлившись на бетонные плиты гаража, принялась крутиться вокруг своей оси, распространяя сизую дымовую завесу. Хирам надвинул на глаза тепловизор и первым нырнул в серую мглу. В статической взвеси замелькали белесые силуэты. Хирам пропустил один удар сердца, давая глазам мгновение, чтобы удостовериться, мигает ли хоть на одном маячок, маркирующий союзников. Часть силуэтов были поджарыми угловатыми из-за боевой брони, у других на бегу развивались крылья, полы лабораторных халатов. Но ни на одном не моргал маяк системы опознавания. Хирам позволил себе оскалиться и спустить курок. Первым умер ученый обсидиан, бежавший прямо от заполнявшей зал дымовой завесы. Человек нелепо вскинул руки, когда ему в спину вошло несколько пуль, пробив грудь насквозь и выбив фонтанчики крови. Пробежав по инерции еще шаг, он рухнул навзничь. Стоявшие рядом с ним адепты открыли огонь из автоматов, полосуя серую мглу очередями. Хирам и его бойцы, как по команде, повалились на землю, и все выстрелы прошли мимо. Обычно Хирам не приветствовал убийство безоружных, даже когда он был зомбированным фанатиком обелиска в старой зоне. Его верования призывали убивать лишь вооруженных сталкеров, шедших к аварийной АЭС через Припять. Безумцев, дошедших туда без оружия, обелисковцы обычно попросту принимали в свои ряды как новых агнцев. Но сейчас Хираму приходилось безжалостно выцеливать эвакуирующийся научный персонал обсидиана. Ведь каждый из этих ученых пытался унести с собой крупицы знаний об установках, резонансе и всей прочей страшной лабуде, о которой говорил Гахет. А значит, что если хоть кто-то из них и выживет, есть риск того, что подобное повторится. Еще 3 отсеченных выстрела положили конец бессмысленному существованию бойца обсидиана с тяжелым пулеметом. На самый краткий миг Хираму показалось, что в момент, когда пуля пробила горло адепта, в безжизненных пустых глазах мелькнул огонек сознания, как если бы фарфоровая кукла обрела душу. А затем адепт упал, выронив оружие, и завалился лицом вперед. Его товарищи продолжали вести огонь широкими очередями, прикрывая отступление ученых и техников в экзоскелеты, грузящих контейнеры с артефактами. На башенках, венчавших грузовики, заработали многоствольные орудия, и в лицо Хираму брызнула кровь, когда трассирующий хлыст разорвал на куски бойца Феникса, залегшего рядом. Наемник даже не успел вскрикнуть, когда от него осталось лишь воспоминание. Хирам откатился в сторону, и в ту же секунду из того места, где он только что был, вылетели фонтаны бетонной крошки. «Проклятие!» — пробормотал мужчина, поднимая тепловизор на лоб. Дым почти рассеялся, и оперативники Феникса вновь оказались на равных с адептами обсидиана. Хирам прильнул к оптике и вновь трижды нажал на спуск, прежде чем отскочил в укрытие за корпусом тяжелого джипа. По броне машины забарабанили пули, а наградой Хираму послужил короткий вскрик. Выглянув, наемник увидел, что один из врагов в черной униформе изумленно смотрит на свои окровавленные руки, в то время как по его броне растекается темное пятно. Через секунду убитого заслонил адепт в массивном экзоскелете, поднявший руку с орудием. Затряслась лента подачи боеприпасов, и боец открыл шквальный огонь, растерзавший еще 2 оперативников «Феникса», не успевших вовремя спрятаться. Под ноги экзоскелету полетели гранаты, и мгновение спустя он и еще несколько фигур в черном исчезли в пламени взрыва. Осколки застучали по джипу, за которым укрылся Хирам, заставив мужчину пригнуть голову. Хирам вновь выругался, а затем сквозь стекло увидел человека в белом халате, которого кольцом окружали адепты-телохранители. Даже без оптики наемник легко узнал ученого. Его Гахет показывал им на брифинге. Доктор Лавров, один из ведущих научных сотрудников проекта «Резонанс», и один из тех, из-за кого сейчас все население Земли было в одном шаге от конца света. Даже под пулями ученый продолжал раздавать указания, руководя погрузкой последних контейнеров с артефактами, а его телохранители вели ураганный огонь по наседающим бойцам Феникса. Впрочем, ни один из них сейчас не видел Хирама. Пригнувшись еще ниже, наемник выскользнул из-за джипа и упал за широкую цистерну с топливом, стоящую рядом. Развернув сошки своей винтовки, Хирам упер в бетонный пол и, прикрыв один глаз, прильнул к оптическому прицелу. Поймав голову доктора Лаврова в перекрестие, наемник задержал дыхание и вдавил спуск. Загрохотал тяжелый пулемет, залаяли штурмовые винтовки. Обсидиан устроил засаду. Посреди короткого надуличного коридора лежали опрокинутые столы и стояло автоматическое орудие на треноге. Рядом с ним, укрываясь за импровизированной баррикадой, сидели адепты. Несколько рядовых бойцов в шлемах и два офицера в темных очках и кепи на головах. Все они сейчас изо всех сил давили на спусковые крючки, опустошая магазины своего оружия в Александра Хоффа. Бывший наемник стоял на месте. Пули вгрызались в его тело, снаряды из автопушки вырывали куски мяса, обнажая кости. Хофф поморщился и сделал шаг вперед. В руке он сжимал еще один артефакт из запаса спортупеи. «Вам нужно было придумать что-нибудь получше, чтобы остановить меня», — зарычал он и сдавил артефакт в ладони. Вверх по руке хлынуло алое свечение, и вскоре аномальная энергия окутала тело Александра, исцеляя раны, заставляя клетки регенерировать с невероятной скоростью. Адепты обсидиана начали перезаряжать оружие, но было поздно. Заревев от боли и ярости, мутант, все еще носящий лицо Хоффа, раскинул руки в стороны и высвободил накопленную телом при исцелении энергию. По коридору прокатилась волна акустического удара, корежа потолочные балки, превращая окна в метель из осколков, секущих всех, кто попал под них. Автоматическое орудие запнулось, а затем разлетелось на куски скомканного металла. Столы брызнули щепками, плиты пола вздыбились и погнулись. Бойцы обсидиана разлетелись на куски изувеченного мяса, кровь брызнула в потолок. Во вновь наступившей тишине раздавалось лишь хриплое дыхание Александра. «Путь свободен», — сообщил он, откидывая с дороги остатки тяжелой треноги, на которой стояла турель. «Лестница на крышу, с другой стороны перехода, прямо за углом». Владимир старался не смотреть на темно-красные пятна, в которые превратились адепты, устроившие засаду. За разбитыми окнами шумел ливень и сверкали молнии. Капли дождя барабанили по подоконникам силой настоящего града. Аномальная гроза, последние несколько часов медленно и неумолимо наползавшая на город, наконец разразилась. За вторыми дверями отряд не встретил никакого сопротивления. Лучи ЛЦУ бесцельно обшарили пустой коридор со следами панической эвакуации. На лестнице также было пусто, лишь глухой стук подошв по бетонным ступенькам отмерял пролет за пролетом. Свистунов периодически задерживал взгляд на висевших на лестничных клетках плакатах и информационных стендах, но все они давно выцвели и потускнели. Наконец Александр ударом ноги сбил запертую стальную дверь с кодовым замком, ведущую на крышу. Тяжелая створка вылетела наружу, сбив с ног дежурившего возле нее адепта и, вероятно, убив его. Отряд вырвался под проливной дождь. С чернильного неба хлестали потоки воды. Молнии терзали горизонт, разрывая темноту своими вспышками. На вертолетной площадке стоял транспортный Black Hawk, прогревающий двигатели. Бойцы обсидиана, охранявшие машину, открыли огонь. Владимир сумел различить возле бортового люка человека в дорогом костюме с кейсом в руке. Издалека он был как две капли похож на Гахета, единый стиль одежды, который предпочитали все представители ЦАЯ, давал о себе знать. «Брагин, сука!» — заревел Хофф и, отпихнув с дороги одного из призраков метели, сорвался с места. Адепты сосредоточили стрельбу на бегущем Александре, но их было слишком мало, а расстояние было слишком небольшим, чтобы они смогли хоть что-то сделать. Прикрываясь от пуль мутировавшей рукой, Хофф сорвал крышки с трех контейнеров разом и позволил аномальной энергии вырваться наружу. Раздался громкий хлопок. Изо рта Александра брызнула кровь, и вместе с ней наружу забил ослепительный свет. В следующую секунду телохранители Алексея Брагина перестали существовать. Их попросту расщепило на атомы колоссальной силы выплеска в миниатюре, а все, что осталось, это сухая пыль, которая еще мгновение сохраняла очертания человеческих тел, а затем рассыпалась под ударами дождевых капель. Не останавливаясь, рычащий Хофф врезался в Брагина. Раздался хлесткий удар, и человек в пиджаке отлетел к самому краю крыши, звучно приложившись спиной о бетон. Прикованный к руке кейс зазвенел, упав рядом. Никто не пытался остановить Александра. Один из бойцов Феникса хотел было вмешаться, но Гахет лишь покачал головой, и наемник остался на месте. Капли дождя прибили к земле пепел, в который превратились телохранители Брагина. И сквозь водяную взвесь на представителя центра надвигалось чудовище, которым стал Хофф. Трясущейся рукой Брагин выхватил пистолет и открыл огонь. Александр поднял ладонь, выставив перед собой звенящий телекинетический щит. Одна за другой пули вязли в нем, словно в полупрозрачном киселе. Брагин продолжал отчаянно давить на спуск, но вскоре вместо выстрелов из пистолета стали вылетать лишь сухие удары байка в пустом стволе. Хофф опустил руку, и смятые пули поскакали по залитой дождем крыше. Александр навис над съежившимся Брагиным, а затем, схватив его за горло, сдернул на ноги и оторвал от крыши. Человек в костюме повис в хватке мутанта, длинные когти царапали ему шею. Выронив пистолет, Алексей Брагин елозил пальцами по ладони Хоффа. Ноги мужчины беспомощно болтались в воздухе. «Есть что сказать напоследок», — выдохнул Хофф. На его губах осталась кровь вперемешку с черной мокротой. В ответ Брагин скривился в злой хмылке. «Посмотри на себя», — прохрипел он. «Ничтожество. Мы создали из тебя идеальное порождение зоны. Новую зарю, прообраз будущего для всего человечества. И мы же покончили с тобой одним махом, когда ты перестал быть нам нужен. Отобрали у тебя дарованную нами защиту. Теперь ты умрешь от мутации. Страшно, медленно и очень больно. Ты всего лишь подопытная крыса, на которой мы проверяли свое бессмертие». Брагин безумно засмеялся и плюнул Хоффу в лицо. Александр поморщился. «Верно», — согласился он. «Я умру». Пальцы механического протеза сорвали крышку с предпоследнего контейнера, и бывший наемник вытащил наружу артефакт, похожий на зазубренный кристалл. А затем сжал кулак. Горящие красным призрачным огнем осколки посыпались на землю. На ладони Александра остался длинный кусок с острыми краями. «Но ты умрешь первым». Заревев, Хофф загнал осколок артефакта Брагину прямо в рот, раздробив ему челюсть. Наружу брызнула кровь, человек в костюме что-то невнятно замычал. Его глаза округлились, он забился в крепкой хватке Александра и закинул голову назад. Из разбитого рта вырвался влажный, исполненный боли хрип. По телу Брагина растекалось яркое пульсирующее алое свечение. Казалось, что в его венах потек жидкий огонь. Представитель Сая замолотил ногами по груди Хоффа, но тот не отпускал его, с явным наслаждением смотря в испуганные молящие глаза. Брагин пытался кричать, но его горло было больше не способно издавать даже самые слабые намеки на звук. Он просто трясся всем телом, пытаясь вырваться на свободу, царапал, ломая ногти, удерживающую его руку, и рыдал. А затем взорвался. Кипящая кровь и остатки внутренности, от которых исходил пар, разлетелись по залитой дождем крыше. Кейс с куском кожи, все еще прикованный к нему наручником, грохнулся вниз. Заляпанный с ног до головы красным Александр шумно выдохнул и зло оскалился. «Этот все, остался доктор», — прошептал он и медленно развернулся. «Знаете, где сейчас ублюдок Лавров?» В этот момент раздался рокот вертолетных винтов. Почти синхронно все стоящие на крыше развернулись на звук. Боевые машины «Феникса» вылетели из-за домов на краю изрытой траншеями площади и на ходу открыли огонь. Из-под крыльев пролегли дымные шлейфы, и ракеты одна за другой ударили в головную машину конвоя, выезжающую из подземного гаража. «О, нет!» — только успел произнести Гахет. Оглушительно грянул взрыв, и кабина, а следом за ней кузов приземистого бронированного грузовика исчезли в огне. В воздух взвелись полыхающие обломки, и следом за этим произошло то, чего так боялся каждый из участников операции. Нестабильные сборки из артефактов, призванные запитать энергией московскую установку, сдетонировали, и наружу прямо из пламени вырвался яркий свет. Владимир едва успел заслониться от него рукой. Стоявший ближе всех к краю наемник Феникса с криком упал на колени. Его лицо покраснело и задымилось. Аномальный жар окатил весь отряд, а внизу на площади, шире с каждой секунды, раздувался ослепительный белый купол, рождающийся сверхновой. Доктор Лавров обернулся, и в ту же секунду голова одного из телохранителей взорвалась, брызнув ученого кровью и осколками черепа. Убитый снайперским выстрелом боец в черном завалился на бок и распластался на полу. «Осторожней, доктор!» — крикнул прямо в ухо Лаврову другой адепт, силой пригнув ученого к земле. Вокруг продолжалась атака. Гремели взрывы, пулеметные башенки на грузовиках грохотали тяжелыми орудиями. Один из погрузочных экзоскелетов получил шальное попадание в заплечный генератор. Посыпались искры, и машина, потеряв управление, опрокинулась, выронив контейнер с артефактами. От удара крышка отвалилась, и разноцветные сферы, призмы и геометрические фигуры, для которых в природе не было названия, поскакали по полу. «Старший адепт, нам нужно уходить», — телохранитель потянул Лаврова за плечо. «Не раньше, чем закончим погрузку», — отмахнулся доктор. «Давайте же, осталось немного». Хватка за рукав ослабла, и ученый обернулся. Боец в черной броне безвольно оседал на пол. Из ран на его груди текла кровь. Пальцы слабо дернулись и отпустили лабораторный халат Лаврова. «Ладно, черт с ним. Ведите меня к грузовику», — скомандовал ученый, отпихивая труп. Выжившие телохранители сомкнулись плотным кольцом и быстро двинулись к разинутому зеву бортового люка. Бронированная стена транспорта нависла над Лавровым. Сверху, прикрывая отход, заработали автоматические турели. Еще один телохранитель рухнул на бетон и остался лежать без движения. Из широкой дымящейся дыры на его боку хлынула кровь. Лавров, уцелевшие адепты, вбежали вверх по откидному люку. Шедший последним боец ударил кулаком по кнопке закрытия дверей. Трап с шипением втянулся, и поднявшаяся створка заблокировала вход. Снаружи по ней забарабанили пули. Лавров обнаружил себя посреди штабеля ящиков с одинаковыми маркировками. Внутри были уникальные сборки из уникальных артефактов зоны. Сверху сыпались стрельные гильзы. Бойцы в орудийных башенках продолжали вести огонь. Поднявшись в кабину, Лавров взглянул на сверкающий монитор и кивнул водителям. «Передайте по всему конвою, мы уходим. Открыть гаражные ворота». «Есть открыть гаражные ворота», — откликнулся адепт за рулевым колесом и подал сигнал с пульта. Тяжелая бронированная ролета, переграждавшая машинам путь, не сдвинулась с места. Генераторы, питавшие ее, были выведены из строя. «А к черту все, взрывайте», — взмахнул рукой Лавров, отворачиваясь. На носу грузовика раскрылись пусковые комплексы, выпустившие вперед две ракеты. Раздался грохот, во все стороны полетели куски железа. Когда пламя взрыва осело, в гаражных воротах осталась огромная тлеющая дыра. Двигатель взревел, набирая обороты. Грузовик задрожал и подался вперед. Наклоны пандус, ведущий наружу, осветили вспышки молний от бушующей над городом аномальной грозы. Лавров вновь посмотрел на обзорные экраны. Нечестивцы из «Феникса» продолжали палить из автоматов по грузовикам, но их оружие было не способно пробить броню машин, предназначенных для операций в зоне. Использовать же взрывчатку они, видимо, не решались, боясь вызвать цепную реакцию. Правильно боялись. Лавров и сам этого боялся, его сердце каждый раз пропускало удар, когда какой-нибудь из контейнеров внезапно начинал дрожать и подпрыгивать от еле сдерживаемой энергии запертых внутри артефактов. Первый грузовик скользнул вверх по пандусу и выехал под изливающийся бесконечным дождем штормовое небо. Завыл ветер, потоки воды захлестали по броне. Тяжелый бампер транспорта растолкал в стороны несколько темных джипов с символикой в виде огненной птицы. Один из автомобилей от удара прокинулся, его стрелка выкинула из люка. Человек в комбинезоне плюхнулся в мокрую грязь, где его тут же достала очередь с турели на борту грузовика. «Проложить курс до точки ноль, артефакты должны...» — начал было Лавров. «Старший адепт, у нас на радаре противник», — объявил штурман, и в ту же секунду из-за домов на другом конце площади появились боевые вертолеты. «Включить контрмеры», — успел лишь скомандовать Лавров. Из корпуса грузовика все еще поднимались портативные генераторы помех и компактные батареи ПВО, а из-под крыльев вертолетов уже сорвались ракеты. Со свистом промчавшись сквозь пелену дождя и оставляя позади себя дымные шлейфы, они одна за другой врезались в кабину транспорта. Тяжелый удар сотряс машину, когда ракеты, вместо того, чтобы взорваться, примагнитились к корпусу. «Во имя зоны», — прошептал ученый, поняв, что именно применили пилоты «Феникса». Термитные заряды, зашипев и высекая искры, вскрыли бронированную обшивку грузовика, словно жестяную банку, и внутрь хлынуло воняющее реактивами химическое пламя. Огненный вал, испепелив на месте доктора Лаврова и водителя грузовика, прокатился дальше по кузову машины, пожирая все на своем пути. За секунду до того, как обратиться в прах, скинули руки, инстинктивно пытаясь защититься от пламени, адепты за пулеметами. Их братья, поверив, в салоне машины не успели сделать даже этого. Внутри бронированного транспорта разверзся пылающий ад. А затем уложенные в штабеля контейнеры начали лопаться один за другим. Ударная волна, тряска и жар дестабилизировали хрупкие сборки артефактов, и одна за другой те начали взрываться. Цепная реакция охватывала целые стеллажи, и, наконец, из недр уничтоженного транспорта выплеснулся дикий вихрь ослепительной энергии зоны, раскрывшийся куполом над обломками и хлынувший во все стороны, неся разрушение и смерть. Александр Хоув первым сорвался с места. Бывший наемник побежал вперед, прямо к краю крыши, из-за которого растекалось аномальное сияние. Его личность распадалась на части, он едва помнил, кем был раньше, едва мог вспомнить лица родителей и боевых товарищей. Но одно он знал наверняка, он все еще мог поглотить высвободившуюся из артефактов энергию и спасти этих людей, пришедших за ним. Отплатить им за то, что они дали ему шанс прожить последние часы жизни свободным, и за то, что помогли отомстить. На ходу сорвав крышку с последнего контейнера, Александр попросту не мог их открывать, пораженные мутации нервы не давали достаточно четких сигналов кибернетическому протезу. Он вытащил наружу артефакт, порожденный гравитационной аномалией. В обычной ситуации этот невзрачный кусочек перекрученного камня позволял человеку одним пальцем поднимать вес вдвое больше собственного. Но сдавленный в ладони Хоув и вступивший в контакт с его мутировавшим телом, он окружил Александра плотной сферой искаженной гравитации. Гравитации, в которой Хоув не весил ничего, а его тело пропускало через себя ударную силу, не задерживая ее. Александр прыгнул. С легкостью перелетев через ограждение крыши, бывший наемник полетел вниз, навстречу куполу пульсирующего света. Промчавшись мимо всех этажей комплекса, он приземлился на обе ноги. В этот же момент сфера вокруг него лопнула, и миру вернулась нормальная гравитация. Хоув охнул, когда кости в теле захрустели, но выдержали. Только с резкой болью переломилось несколько ребер. Ничего, пустяк. Ему все равно недолго нужно продержаться. От нахождения так близко к растущему куполу аномальной энергии униформа на теле Александра начала тлеть, а плоть задымилась и пошла волдырями. Хоув стиснул зубы и сделал шаг вперед. Затем еще один. И еще. В этот момент волна света накатила на него, поглотив целиком. Александр закричал, расставив руки и позволив энергии зоны свободно течь сквозь него, наполняя его, словно живой аккумулятор. Боль была неописуемой. Каждая молекула, каждый атом в теле Хоува вопили, подвергаясь жестокой трансформации и искажению. Если бы Александр мог, он бы повалился на колени, но его тело отказывалось ему повиноваться. Так проходили секунды или века. Александр больше не мог кричать, обжигающий свет сжег его голосовые связки. А затем купол пульсирующего света медленно начал сужаться, стягиваясь к стоящей, раскинув руки человеческой фигуре. Медленно, метр за метром, волна аномальной энергии, обуглившая стены Академии, раскалившая до бела брошенную боевую технику, отступала, поглощенная телом Александра Хоува. Через несколько бесконечно долгих минут свет исчез. Его последние лучи втянули в широко распахнутые глаза и разинутый в беззвучном крике рот Хоува. Превратившееся в стекло земля зашипела, когда на нее начали вновь падать капли дождя. Александр Хоув в обгоревшем комплекте униформы стоял неподвижно. От его обожженного тела поднимался пар. Александр с трудом обернулся на здание позади себя. Он различил крохотные человеческие фигурки на крыше в глубине подземного гаража. Увидев их, Хоув позволил себе улыбнуться. Он все-таки сделал все правильно. Затем все исчезло. Больше не было ни дождя, ни грома от молний. Не было боли от чудовищных мутаций, пожирающих его тело и разум. Не было ничего. Не было самого Александра Хоува. Тело в опаленном комплекте униформы Цая, стоящее посреди гигантского кратера из расплавленного стекла, потускнело и обратилось в прах, который подхватил налетевший порыв ветра и смыли капли дождя. Никто не решался произнести ни слова. «Что? Что он сделал?» — наконец выдохнул Владимир. «Спас нас всех от гибели, убив себя», — сообщил Гахет. «Использовал свое тело как живую батарейку, чтобы впитать в себя случившийся выброс аномальной энергии. Примерно это я и планировал. Единственное отличие в том, что если бы он поглощал энергию артефактов по одному, а не все сразу, то умер бы не так быстро». Все замолчали. Лишь в вышине продолжал реветь терзающий столицу чудовищный шторм. Роман опустил голову. Шекспир перекрестился. «Бедняга», — прошептал Свистунов, — «быть спасенным из лап обсидиана только для того, чтобы пожертвовать собой через каких-то полчаса». Рация затрещала, и через секунду сквозь статический треск помех пробился голос Хирама. «Гахет, вы там живы? Нас тут здорово потрепало. Что это вообще за дерьмо? Прием?» Гахет, поморщившись, принял из рук одного из телохранителей рацию. «Хирам, как слышишь, приказ следующий. Добейте выживших из обсидиана, окажите помощь своим раненым и соберите все оружие, какое сможете найти. Прием?» Ответ пришел незамедлительно. «Понял вас, сделаем, Хирам, отбой». Итак, мы потеряли наш главный козырь. Без Хоффа и его способности мы не сможем перегрузить генератор установки. Гахет обернулся на Шекспира. Что на закрытых частотах? Есть какие-то новости об армии? Военный, придавивший в этот момент двумя пальцами наушник, слушал переговоры. Затем отрицательно мотнул головой. Москва накрыта аномальным штормом, как куполом. Нам самим повезло, что мы успели проскочить до того, как город оказался заблокирован. Войска пытаются пробиться, но несут серьезные потери. Сейчас они заняты тем, что чинят защитные установки на периметре, чтобы разогнать эту чертову грозу. Словно в подтверждение его слов, в высотку на другой стороне дороги ударила громадная ветвящаяся молния. «Понятно, значит, мы сами по себе», — подытожил Гахет. «И на нас, естественно, последняя надежда», — с тоской осведомился Владимир. «Прям как в каком-нибудь плохом кино?» «Именно. И поскольку господин Хофф больше не с нами, то наш единственный вариант — это тупая лобовая атака на полевой лагерь обсидиана на Манежной площади. Без изысков и каких-либо хитростей. Прорвемся внутрь, взорвем генераторы и все поляжем геройской смертью, зная, что мы спасли человечество. Ура!» В голосе Гахета сквозила бесконечная бессильная злоба. Было видно, что, несмотря на свою напускную уверенность, несмотря на пришитую к лицу ухмылку, последний верный представитель Цая и куратор Феникса бесконечно устал. Роман обернулся. До этого сталкер изучал аномальные сияния, растекающиеся над горизонтом, там, где был центр бывшей столицы. «Так, значит, когда мы выступаем?» — мрачно осведомился он. Гахет лишь безнадежно махнул рукой. Казалось, что он готов прямо сейчас сесть на мокрый бетон крыши, закрыть глаза и ждать конца. «Не раньше, чем через час», — откликнулся Шекспир. «Нужно обработать раны тех, кто пострадал при этом злосчастном штурме, собрать боеприпасы и перегруппировать уцелевшие отряды. Большая часть нашей техники повреждена. Многие погибли при прорыве первого и второго защитных контуров комплекса. Вертолеты, скорее всего, тоже уже никуда не полетят». Военный еще раз посмотрел на раскаленные аномальным жаром боевые машины возле края кратера. Дождевые капли, попадающие на них, шипели и обращались в пар. Роман подошел ближе. В ее взгляде вновь был тот огонь, который Владимир увидел в них вооруженный у Сен-Симона. «Если я правильно понял», — Роман кивнул в сторону Гахета, — «у нас на самом деле нет даже этого часа, верно?» «Верно», — подтвердил Гахет, продолжающий глядеть перед собой. «Установка может набрать полную мощность в любую минуту. Даже без резонанса с остальными станциями по всему миру она все равно прорвет ноосферу. В масштабах планеты эффект будет локальным, но московская зона увеличится в размерах как минимум втрое, а далее при каждом последующем выплеске расширение аномальной территории будет расти по экспоненте и...» «Тогда я сам пойду сейчас», — объявил Нестеров. «Испоганю им там всем что-нибудь важное и таким образом добуду вам этот чертов час на подготовку». Все взгляды обратились на Романа. «Эхо, ты что такое говоришь?» — начал было Владимир, но осекся под тяжелым взглядом Нестерова. «Господин Нестеров прав», — медленно кивнул Гахет. «Выиграть время — это, возможно, наш единственный выход. Но еще ударить по городу атомной бомбой, но у нас ее при себе нет». «Я возьму вертолет, на котором хотел улететь Брагин», — Роман посмотрел сначала на кровавое пятно, оставшееся от представителя ЦАЯ, а затем на Блэкхоук. «С собой никого не тяну, но от любой помощи не откажусь». Сталкер развернулся и пошел к летательному аппарату. Остальные члены отряда переглянулись. Роман распахнул дверь кабины и окинул ее взглядом. Вместо кресел пилотов внутри стояли массивные низкогудящие коробы, от которых к контрольной панели протянули связки кабелей и проводов. «Что это такое?» — удивленно спросил Владимир, осторожно проводя ладонью по корпусу одного из устройств. Металл был горячим и пульсирующим на ощупь. «Автопилоты», — пояснил подошедший Гахет. «Модели, способные действовать в условиях зоны. Половина технологий нашей, половина обсидиановский шаманизм с артефактами. Если они работают так, как я думаю, то должны уметь обходить любые погодные и воздушные аномалии». «Как ими пользоваться?» — поинтересовался Нестеров. Роман уже залез внутрь салона и теперь нависал над широким зеленым экраном, подсоединенным к пульту управления. «Как навигатором на автомобиле. Там должен быть список точек маршрута, связанных с GPS и в единую сеть». Роман надавил на сенсорную панель. «Да, так и есть», — через несколько секунд объявил он. «Так, посмотрим. Главная база нет, восточный периметр нет, а вот точка ноль, расположение Манежная площадь». Нестеров нажал еще несколько кнопок, и двигатель взревел, прогреваясь, лопасти пришли в движение. Владимир вздохнул и, покачав головой, влез следом за Нестеровым в салон. Опустившись на сиденье, пристегнувшись, он кивнул Роману. Тот благодарно кивнул в ответ. «Эй, эхо!» — неожиданно крикнул Шекспир. «По-моему, вы кое-что забыли в хранилище Центрального банка России». Роман недоуменно высунул голову из люка. Военный открыл подсумок на поясе и вытащил оттуда прибор, похожий на устройство дополненной реальности. «Система звено, узнаете?» — Шекспир кинул предмет Нестерову. «Думаю, оно вам пригодится. Как пользоваться им все еще помните?» «Помню», — мрачно пробормотал сталкер и с лязгом задвинул дверь бортового люка. «Держитесь там, мы прям за вами», — сообщил Гахет, сжав поднятый кулак. Шекспир хотел было тоже что-то сказать, но рокот вертолетного винта заглушил его слова, и военный просто вскинул вверх свой автомат. Лопасти завращались все быстрее, и, наконец, вертолет оторвался от бетона крыши. Боевая машина взмыла в черное изливающееся дождем небо, оставив внизу крохотные человеческие фигурки. Владимир глядел на них, пока здание Академии не скрылось из виду за обшарпанными стенами высотных домов. «Ну вот и все», — произнес Свистунов. «Теперь у нас билет только один конец». Роман ничего не ответил. Сталкер смотрел в другую сторону, через лобовое стекло. По нему текли потоки воды, но даже через них было прекрасно видно яркое свечение, разливающееся над горизонтом, словно предвестник выплеска в старой зоне. Темно-синий и пурпурный сливались в аномальное подобие полярного сияния, и силуэты заброшенных домов казались черными тенями на его фоне. Нестеров что-то проворчал, а затем сел напротив Свистунова. Скинув рюкзак, Роман вытащил полевую аптечку. Открыв крышку, сталкер достал автоматический инжектор и целую россыпь ампул с разноцветными жидкостями внутри. Положив локоть правой руки себе на колено, Роман обвязал предплечье ремнем и заработал кулаком, разгоняя кровь. А потом вогнул иглу шприца себе в вену. «Ах, сука!» – прошипел сталкер, стиснув зубы, когда коктейль из боевых стимуляторов хлынул по его кровеносной системе, принося облегчение работающему на пределе телу и в то же время причиняя жгучую боль. Владимир изумленно моргнул. «Ром, ты чего себе столько вкалываешь? Ты понимаешь, что через 42 часа у тебя от такой дозы организм пойдет в разнос? Почки откажут, печень разложится, глаза выпадут, хозяйство вставать перестанет в конце концов». Нестеров лишь скупо пожал плечами. «42 часа — это очень, очень много», — Роман откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Я уверен, что в ближайшие 2 часа либо погибну сам, либо утащу на тот свет за собой Павла, а значит, мне и самому уже будет не так страшно умереть».